Глава 5. На 70-летие профессора, которое семья праздновала в ресторане с размахом, собралось много людей. Все говорили тосты, в конце концов с места подняли Зину. Жена юбиляра в полной тишине произнесла: «У меня самый лучший муж на свете. Спасибо ему за все. Я получаю от него столько счастья, что его хватило бы на 10 женщин». Через год Павел Ильич скончался. Просто заснул и не проснулся. Как прошли похороны, поминки, вдова не помнила. Нашлись люди, которые все организовали, им просто дали денег. На 9 народу собралось мало, а сороковины отмечали только Зина и ее сын-школьник. Она не думала о том, где взять деньги, всегда просто запускала руку в коробку, которая стояла у мужа в кабинете, и продолжала это делать, став вдовой. В один отнюдь не прекрасный день жестянка вдруг опустела. Зиночка растерялась. Ей как-то не пришло в голову, что раз нет супруга, то и его зарплаты нет. А тут оказалось, не на что батон хлеба купить, и что делать? Зина пошла работать. Нанялась в школу библиотекарем. Потом стала вести уроки домоводства. Денег платили мало, общение с детьми не радовало. Теперь Зине приходилось экономить на всем. Она часто плакала по ночам. Поверьте, это были черные-причерные годы, а Илья тем временем рос. Перешел в выпускной класс и решил поднимать свой бизнес. Он быстро продал все ценное, что имел. Велосипед, часы, магнитофон. Взял в аренду ларек и стал торговать всякой всячиной. Шло время. Илья начал зарабатывать приличные деньги. Открыл несколько магазинов. Жизнь устаканилась. В ней даже появилась радость. У Ильи случилась любовь с Настей. С девочкой-умницей и золотой медалисткой. Она окончила институт легкой промышленности, хотела стать конструктором одежды. Настенька прекрасно шила, вязала, строчила обновки Илье. Зинаида поняла: дело явно идет к свадьбе, и спросила у сына: «Тебе нравится Настя?» «Ну да», — ответил Илюша. «Не торопись с женитьбой», — попросила мать. Парень удивился: «Почему?» «Ты только недавно стал прибыль получать», — пустилась в объяснение Зинаида Львовна. «Мы едва голову из нищеты высунули. Какая семья? Ее содержать надо. И вдруг ребенок родится. Наследник — дорогое удовольствие». «Детей планируют», — заметил Илья. «Можно прибегнуть к разным способам». «Вот и прибегни», — отрезала Зина. Через полгода Илья сказал матери: «Насте беременна». «Как?» — не сдержала недовольство Зинаида. «Вы не предохранялись? Вот уж беспечность». «Похоже, ты совсем не рада», — заметил Илья. Зинаида опомнилась. «Что ты, я счастлива. Просто сразу подумала об организации свадьбы. Надо поторопиться с женитьбой, а то у Насти живот появится. Неудобно. Белое платье, фата и беременные». «Можно шить наряд не в талию», — отмахнулся жених. «Не об одежде думаю, а о людях», — уточнила Зина. «Начнут судачить, что невеста до свадьбы в койку легла». Илья рассмеялся. «Мать, мы не в 19 веке живем». «Все равно, давай поторопимся», — не сдалась будущая свекровь. Пара расписалась, когда у Насти шла 10-я неделя беременности. И дальше потекла семейная жизнь. В положенный срок на свет появился сын Паша. Илья днями и ночами носился по Москве и области, поднимал бизнес. Настя еще не получила диплом, а он ей был необходим. Невестке пришлось ходить на занятия, сдавать зачеты, экзамены. Угадайте с 3 раз, на чьих руках оказался младенец. Павликом занялась Зина. Через несколько лет родилась Варя. Вот ей наняли няню. Зина одна с 2 не могла управиться. Варенька пошла в 1 класс. А потом случилось страшное. Утром Илья отвез дочь в гимназию и занялся своими делами. Настя, как обычно, встала около полудня и заперлась в своей ванной. Зина в районе часа дня отправилась прошвырнуться по магазинам. Она хотела купить себе удобные туфли. Выбор обуви — дело непростое. Комарова проходила целый день, устала. Около 8 вечера она приехала домой, не чуя под собой ног. Вошла в квартиру и столкнулась с горничной Миленой, которая собралась уходить. Несмотря на стабильное финансовое положение, у Комаровых не было штата прислуги. Илью раздражало постоянное присутствие в доме посторонних людей. Водителей не было. Все, включая Зинаиду, сами сидели за рулем. Если нужен водитель, то Илья присылал кого-то из тех, кто обслуживал его офис. Или член семьи садился в такси. Няня и домработница Милена были приходящими. Не жили в квартире, не оставались на ночь. «Все поужинали?» — привычно осведомилась хозяйка. «А никого нет», — ответила горничная. «Анастасия договорилась пойти к дантисту. Она позавчера вас предупредила, что с 2 часов дня до ночи у протезиста просидит. Просила вас забрать Варю из школы. Она не сможет это сделать». «Боже, совсем забыла!» — ахнула Зинаида Львовна. И бросилась в гимназию. Там никого не было. Зинаида позвонила учительнице, та ответила, Варю забрала мама. Зина выдохнула и поспешила домой. В квартире никого не оказалось. Зинаида удивилась, и тут вернулась невестка, бледная до синевы. «Что с тобой?» — спросила свекровь. «Боже!» — простонала Настя. «Обточка зубов — это ужас! Весь день сидела в кресле с открытым ртом. Так тяжело, думала, что умру». «Где Варя?» — перебила ее Зина. Невестка перестала жаловаться. «Ее дома нет? Значит, она в школе. Там сказали, ее забрала мать. Я подумала, что ты только что взяла дочку. Мы просто разминулись», — обомлела бабушка. «Я?» — поразилась Настя. «Еще позавчера просила тебя забрать вечером девочку. Предупредила, иду к стоматологу надолго. Устану, измучаюсь». Зина бросилась опять звонить учительнице. Та, узнав, что Варя нет дома, перепугалась, но ничего нового не сообщила. В ее изложении ситуация выглядела так. Занятия в классе Вари завершились в полдень. Дети отправились на прогулку. Обед ждал их в 1:30. Минут через 15 после выхода на улицу ученица Комарова подбежала к педагогу со словами: «За мной пришла Настя. Можно я пойду?» Конечно, согласилась преподавательница, которая знала мать Вари. Все, больше Варю никто не видел. Она исчезла навсегда. Зинаида Львовна прервала рассказ и отвернулась к окну. «Имя Настя распространенное», — сказала я. «Возможно, малышка отправилась с кем-то, кого также звали. Классная руководительница подошла к той женщине». «Нет», — вздохнула Зина, — «не удосужилась. Я связалась с Никитой, он тогда служил в милиции. Сорокин всех на ноги поднял. Результат ноль». Стояла теплая погода, группы продленного дня гуляли в парке, который прилегал к школе. Дети взяли с собой портфели. Не все оставались на продленке. Периодически кто-то из ребят подходил к учителям и кричал: «Мама пришла, я побежал». «Иди, иди», — отвечали те. Преподаватели устали, хотели пообщаться, отвлечься от работы. Как потом выяснилось, они всегда нарушали правила, не проверяли, с кем уходит ребенок. Верили на слово ученикам. Лень им было вставать, проверять. Зинаида Львовна резко выпрямилась. Варюша как сквозь землю провалилась. Ее никто не видел. Ни дежурная в метро, ни продавщицы газет, мороженого, чьи ларьки стояли в парке. Я бегала с фото девочки весь район. Опросила тех, кто постоянно там гулял. Собачников, мам, нянь с детьми. Никто ничего сказать не мог. Опросили всю школу, детей, педагогов, родителей. Трясли подружек Вари. Проверили Анастасию, хоть я не сомневалась, что невестка ни при чем. Стоматолог подтвердил, в то время, когда Варя с какой-то Настей непонятно куда ушла, ее мать сидела в кресле под бормашиной. Вот так. Ужас, выдохнула я. «Когда говорят, что у кого-то умер ребенок, — сказала Зинаида, — мне становится бесконечно жалко эту семью. Но потом я думаю, они хоть знают, что с бедняжкой, а я... До сих пор надеюсь, вдруг откроется дверь и появится Варюша с ранцем за спиной. Бабулечка, я кушать хочу. Хотя какой ранец? Она уже закончила бы школу. Кто-то очень жестоко шутит со мной. Я не самый добрый человек на свете». Могу разозлиться, вспылить, наговорить всякого. Слабое оправдание. Первое, я не начинаю скандалить. Но вот ответить могу, хотя очень стараюсь держать себя в руках. Может, я когда-то женщину, которая Варюшу увела, чем-то обидела. Прошло много лет, я понимаю. Вари нет. И вдруг телефон. Звонит уже не впервые. Женский голос говорит: «Бабуля, это Варя. Хочу спросить, как дома дела?» Я сразу бросаю трубку. «Все.